Лугуй обладал могуществом боевого монарха. Ему не составляло труда убить мужчину. Энергия неба и земли даже не успела призвать феномен, когда от мужчины остался лишь кровавый туман. «Мастер Дуань Линтянь, пожалуйста, сжальтесь. Сжальтесь над нами. Старейшина Гуй, пожалуйста, сжальтесь». Выражение двух его товарищей резко изменились. Они головами упали к земле и снова взмолились за свои жизни. «Старейшина Дуань, что нам с ними делать?» Лугуй обернулся и улыбнулся Дуань Линтяню. Однако улыбка на его впалых щеках выглядела еще страшнее, чем слезы. «Мне все равно», — равнодушно ответил Дуань Линтянь, пожимая плечами. Затем он просто повернулся спиной к упавшим мужчинам. Он не обращал на них внимания, словно они были сделаны из воздуха. Лугуй был на мгновение ошеломился, но после бросил взгляд в сторону Лужуй. «У людей, оскорбивших старейшину Дуань, нет причин жить в этом мире», — равнодушно сказал Лужуй. Оба мужчины сразу побледнели, когда услышали ответ Лужуя. Бах! Как только они подняли головы, прогремел громкий взрыв. Они также превратились в кровавый туман и полностью исчезли из этого мира. Вдох, вдох, вдох, вдох, вдох. Большинство алхимиков резко задержали дыхание. Когда они бросали взгляды на Дуань Линтяня, то испытывали к нему одно лишь уважение. Присоединившись к клану Лу, его положение, кажется, превзошло даже нынешнего лидера клана, воскликнул кто-то среди толпы. Это нормально. В конце концов, он алхимик первого ранга. Держу пари, теперь кто-то жалеет. Многие перешептывались между собой, в то время как остальные бросили взгляды на определенного мужчину средних лет. Выражение лица того мужчины выглядело невзрачным. Я помню его. Он и Дуань Линтянь некоторое время назад разговаривали. Вроде разговор шел хорошо и они даже подружились. Вот только он сразу сбежал, как только старейшина Лу Чжао объявил о конфликте с Дуань Линтянем. Я помню его. Тогда он сказал, что не знает Дуань Линтяня. Тем не менее, положение Дуань Линтяня резко изменилось, как только он раскрыл свою личность. Если бы ему хватило смелости, его положение тоже могло измениться к лучшему. Это судьба. У некоторых есть возможность, но они ею не воспользовались. Все больше и больше людей начинали обсуждать этого человека. Некоторые люди сочувствовали ему, а некоторые получали удовольствие от его страданий. А обсуждали они никого иного, как Хуан Чуна. Хуан Чун стоял в стороне, поэтому прекрасно слышал разговоры людей вокруг. Он, с сожаления, он постоянно дрожал. Каждое слово как соль на рану поражало его сердце. С каждой новой репликой и насмешкой он ощущал, как поддается все большему несчастью. «Зачем я это сделал? Если бы я поступил по-другому, возможно, мне тогда не пришлось бы даже принимать участие в соревнованиях алхимиков. Я мог войти в клан Лу напрямую и без усилий». Помимо сожаления, он еще винил себя. Свист. В конце концов он не выдержал и прыгнул в небо. Через некоторое время он исчез с глаз долой. Он больше не желал участвовать в соревнованиях алхимиков. А Дуань Линтянь равнодушно смотрел на его уход. Он понял, что Хуан Чун бросил его, чтобы защитить себя. Однако Хуан Чун заявил, что даже не знает его. Вот почему и Дуань Линтянь вел себя так, что не знал Хуан Чуна. Поэтому равнодушно наблюдал за насмешками в его сторону. Пусть начнется соревнование алхимиков. Когда Лу Су громко объявил о начале, люди на площади перестали обсуждать Хуан Чуна. Сейчас начнется. За всю историю соревнований алхимиков клана Лу, полагаю, что никогда в качестве главного судьи сидел алхимик первого ранга. Даже если меня дисквалифицируют, поездка того стоила. Посторонние будут так завидовать и ревновать, когда узнают, кто именно дисквалифицировал участника соревнований. Группа алхимиков взволнованно переговаривалась между собой. Дуань Линтянь потерял дар речи, когда услышал их разговор. Но сами старшие из клана Лу сопереживали им, словно они полностью разделяли их мнение, участвуя они сами в соревнованиях. Вскоре начались сами состязания. Соревнование разделялось на предварительный раунд, полуфинальный и финальный. Половину участников исключат в предварительном раунде. После полуфинала останется только 30 алхимиков. Собственно, они уже и смогут войти в состав клана Лу. По результатам финала участники получат свои места и награды от клана Лу. В соревновании алхимиков, независимо от раунда, участники будут готовить одну и ту же пилюлю. Дуань Линтянь, будучи судьей, лично проверит результат. В прошлых соревнованиях на результат влияла только частота пилюли. Однако Дуань Линтянь считал по-другому. Помимо проверки частоты пилюль, Он мог посудить, насколько хороши методы участников и кто среди них наиболее выдающийся. Дуэнь Лин Тянь сделал свои выводы во время предварительного раунда и столкнулся с любыми возражениями. Вот только в полуфинале кое-кто решил ему прямо высказать свое возмущение. Старейшина Дуань, ведь очевидно, что частота его пилюли ниже моей. Почему он прошел, а меня устранили? Выразил свое негодование один алхимик, указав пальцем на своего соперника. Глава 1072. Трюк. Вопрос алхимика к Дуань Лин Тяню мгновенно вызвал шум в толпе. Кто-то действительно осмеливается поддавать сомнению методы оценки алхимика первого ранга. Все, включая Сюн Цуаня, посмотрели на Дуань Лин Тяня, а затем на пилюли, которые выглядели совершенно одинаково. Его пилюля и правда имеет куда большую частоту, чем у другого алхимика. Почему тогда старейшина Дуань исключил его и позволил другому человеку перейти в следующий раунд? Алхимики были сбиты с толку. Что случилось? Даже люди клана Лу выглядели сомневающимися. Не все в клане Лу были алхимиками. Но находясь в клане алхимиков, невольно можно научиться определять частоту пилюль. Поэтому они согласились с возмутившимся алхимиком, что его пилюля более чистая. Алхимик, которого Дуань Лин Тянь провел в следующий раунд, вынужденно улыбнулся, обратившись к Дуань Лин Тяню. «Старейшина Дуань, судя по чистоте пилюли, я действительно уступаю ему». Возмутившийся алхимик стал куда более самодовольным после слов того алхимика. «Старейшина Дуань, я знаю, что вы алхимик первого ранга. Когда дело доходит до мастерства приготовления, тут я вам не соперник, но ваши способности судить кажется, что...» Дуань Лин Тянь прервал его хмурым взглядом. «Ты думаешь, что лучше его лишь потому, что чистота твоей пилюли превосходит его? Или же, соревнования алхимиков, организованных кланом Лу, просто состязания между алхимиками, чистота пилюль которых выше, это не соревнования в навыках приготовления?» — громко объявил Дуань Лин Тянь. Впоследствии он даже бросил взгляд на старших из клана Лу. «Поскольку мы готовим одну и ту же пилюлю, то естественно судим о результате по наибольшей ее частоте. А иначе как мы можем судить о результате?» — с праведным негодованием высказался возмущенный алхимик. «Вы все так же думаете?» Дуань Лин Тянь обвел взглядом всех алхимиков, включая и членов клана Лу. Вскоре он получил ответ. Все алхимики, включая и алхимиков из клана Лу, все закивали головами один за другим. «Нам интересно узнать, может, у старейшины Дуань имеются другие способы оценить навыки в Дао-алхимии. Может, вы удивите нас?» — громко и ясно спросил Лу Жуй. Сказал он именно так по той причине, что отметил уверенность и бесстрашие в глазах Дуань Лин Тяня. Подсознательно он верил, что у парня есть на уме другие способы оценить навыки алхимиков. И естественно Дуань Лин Тянь стал центром всеобщего внимания. «Молодой мастер». Даже Сюн Цуань уставился на парня в предвкушении. Он верил, что у его парня есть на уме способ. «Похоже, что сегодня мне придется преподать вам урок», — спокойно произнес Дуань Лин Тянь, а после отвернулся. Произнеси подобную фразу кто-либо другой, его бы тут же разорвали на куски за наглость. А поскольку подобные слова произнес алхимик первого ранга, многим пришлось подавить свои возмущения. Однако вскоре они поняли, что Дуань Лин Тянь не собирается ничего объяснять. «Вы оба, приготовьте пилюлю еще раз. На этот раз я научу вас маленькому трюку. Небольшой фокус определенно повысит частоту вашей пилюли», — спокойно сказал Дуань Лин Тянь, глядя на двух алхимиков перед ним. «Когда вы оба ее приготовите?» Дуань Лин Тянь раскрыл свой маленький трюк, не скрывая его от публики. Он рассказывал громко, ясно и четко, не ощущая никаких угрызений совести по тому поводу, что рассказывает о нем во всеуслышание. Прижать ладонь к котлу, а когда пилюля выскочила из него, создать защитный слой, выпустив пламя из ладони, а затем заставить таблетку пронзить его. Вот какой трюк раскрыл Дуань Лин Тянь. Для Дуань Лин Тяня сей трюк был пустяком, но для других алхимиков он был в новинку. «Конечно, я снова приготовлю пилюлю, следуя вашему трюку. А если частота пилюли все равно превзойдет его пилюли, как вы поступите?» — спросил недовольный алхимик, глядя на Дуань Лин Тяня. «Он будет устранен, а ты перейдешь в следующий раунд», — равнодушно ответил Дуань Лин Тянь. Он выглядел спокойным, как будто был уверен, что возмущенный алхимик не сможет победить другого алхимика. «Старейшина Дуань так верит в меня?» — сердце другого алхимика дрогнуло. Он стал предельно серьезным. Затем он глубоко вздохнул и уверенным тоном заявил: «Старейшина Дуань, я не подведу вас, не нервничай. Просто выполни мой трюк. Хотя частота пилюли не возрастет на серьезную величину, но результат варьируется от человека к человеку», — сказал Дуань Линтянь. «Хорошо», — алхимик серьезно кивнул. «Можете начинать», — сказал Дуань Линтянь. Оба алхимика с приподнятым настроением начали готовить пилюлю. Давление росло по мере процесса изготовления. Каждый из них хотел победить другого, чтобы перейти в следующий раунд. Если один из них пройдет в следующий раунд, то сможет присоединиться к клану Лу. Время шло спокойно, и вскоре прошел час. Пам! Первым закончил алхимик, частота пилюли которого уступала другому. Он прижал ладонь к котлу и вытащил таблетку. Он помнил про маленький трюк, который ранее рассказал Дуань Линтянь. Он выпустил пламя из своей ладони, чтобы создать слой щита поверх котла. Свист! Пилюля вылетела и прошла сквозь слой пламени, прежде чем алхимик схватил ее рукой. Пилюля готова. Пам! Следом за ним закончил свою пилюлю и возмущенный алхимик. Точно такая же пилюля появилась в его руках. Но когда они уставились на пилюли друг друга, то оба оказались шокированы. Как такое возможно? Нет, это невозможно. Возмущенный алхимик отчужденно закачал головой. Он не хотел верить в то, что видел перед собой. Не хотел он верить в то, что его пилюля получила прирост лишь на 5%, а пилюля его оппонента получила прирост на целых 10%. 10% частоты. Что это значит? А значит то, что тот алхимик победил возмущенного алхимика. Удивительно, опешил победивший алхимик. На его лице застыло выражение недоверия, так как он не мог поверить своим глазам. Этот трюк повысил частоту его пилюли на 10%. Невозможно. Вы точно научили его другому трюку. Я уверен. Недовольный алхимик указал на Дуань Линтяня, не желая признавать поражение. Я научил его еще одному трюку. Услышав это, Дуань Линтянь рассмеялся. Но отсмеявшись, он ухмыльнулся. Почему бы тебе не пригласить еще одного алхимика? Впоследствии полуфиналисты начали один за другим готовить пилюли при помощи маленького трюка, которому их научил Дуань Линтянь. Они заметили что-то странное после того, как успешно завершили приготовление. Некоторые из них сумели увеличить частоту менее чем на 5%, а результат некоторых превысил даже 10%. Что ж, ты все еще думаешь, что я научил его другому трюку? Безразлично спросил Дуань Линтянь у возмущенного алхимика. Алхимик побледнел, лишившись дара речи. Он знал, что проиграл, но он не хотел мириться с поражением, поэтому хотел задать очередной вопрос Дуань Линтяню. Дуань Линтянь точно знал, что хотел знать алхимик. Даже люди из клана Лу, включая лидера клана, выглядели смущенными. Они также хотели знать ответ. «Пламя пилюли – это ключ», – ответил Дуань Линтянь, когда все внимание было приковано к нему. Надо признать, что его ответ не избавил их от замешательства. «Пламя пилюли – этого не может быть. Я алхимик 5-го ранга. Я пользуюсь пламенем пилюли 5-го ранга. Но моя пилюля по итогу получила меньше 5% прироста к частоте. Хотя я всего лишь алхимик 6-го ранга, а моя пилюля не так хороша, как твоя. Но после небольшого трюка прирост в частоте моей пилюли составлял 10%. В чем же дело? Алхимики были смущены. У некоторых алхимиков 6-го ранга прирост к частоте пилюли оказался выше, чем у алхимиков 5-го ранга. Дело не в ранге пламени пилюли, а в частоте самого пламени. Как правило, когда алхимик очень стремительно увеличивает ранг своего мастерства, его пламя пилюли не такое чистое, как у алхимиков, которые прогрессируют более медленно. Мой маленький трюк позволил алхимикам с более медленным прогрессом получить наибольший прирост. У других же результат оказался обратным, терпеливо объяснил Дуань Линтянь, глядя на алхимиков. Алхимики погрузились в свои мысли. Каждый думал о своем. Старейшина Дуань достоин титула алхимика 1-го ранга, раз придумал такой трюк. Многие из них восклицали один за другим, когда приходили в себя. Глава 1073. Внешние южные земли. Если бы он не использовал пламя пилюли для приготовления пилюли на последнем этапе, то его пилюля с точки зрения частоты превосходила его оппонента. Однако, результаты были бы обращены, если они уточнили пилюльки, используя огонь пилюльки. Дуань Линтянь не собирался судить о способностях алхимиков, основываясь исключительно на частоте их таблеток. Помимо частоты пилюли, он еще обратил внимание на частоту пламени пилюли. Чем выше частота пламени пилюли, тем большим потенциалом обладал алхимик. Он знал сей факт из воспоминаний боевого императора Возрождения. Столкнувшись с вопросом Дуань Линтяня, Неудовлетворенный алхимик виновато кивнул ему со смущенным выражением на лице, а после покинул соревнование. «Благодарю вас, старейшина Дуань», — поблагодарил Дуань Лин Тяня другой алхимик. Благодаря парню ему удалось одержать победу и пройти в финал, а также войти в число тех 30 алхимиков, которые войдут в состав клана Лу. «Не нужно меня благодарить. Учитывая твой талант, ты определенно станешь алхимиком третьего ранга в будущем, если будешь усердно работать», — ответил Дуань Лин Тянь, качая головой. «Алхимиком третьего ранга? Вы действительно думаете, что я на такое способен?» — спросил алхимик, задержав дыхание от нахлынувших эмоций. В настоящее время он достиг мастерства в дао-алхимии лишь шестого ранга. Он даже не осмеливался думать о возможности стать алхимиком третьего ранга. «Зависит от того, готов ли ты приложить усилия. А теперь покинь площадку и дожидайся финала», — закончил разговор Дуань Лин Тянь. «Хорошо», — алхимик почтительно отступил. Все участники и алхимики клана Лу уставились на парня с уважением. Он настоящий алхимиком первого ранга. Ему хватило лишь нескольких слов, чтобы изменить судьбу алхимика. Благодаря его совету на первый взгляд потерпевший поражение алхимик сумел пройти в финал. Так записи и руководство наших предков действительно правдивы. Алхимики первого ранга действительно экстраординарны, воскликнул старейшина клана Лу. Техника Дуань Лин Тяня полностью убедила его. Разумеется, разве существуют алхимики первого ранга, не владеющие поразительными познаниями в дао-алхимии? Спросил другой старейшина. Поступок Дуань Лин Тяня вызвал восхищение не только у участников соревнований, но и даже у алхимиков из клана Лу. И теперь никто больше не смел сомневаться в Дуань Лин Тяне. Полуфинал соревнований алхимиков завершился успешно. Осталось только 30 самых выдающихся алхимиков. Большинство потерпевших поражение алхимиков не стали уходить. Наоборот, они с предвкушением ожидали финала. Для них наблюдение – потрясающая возможность учиться. Весьма редко можно встретить такое количество алхимиков. Возможно, у них получится достичь просветления и постичь глубины дао-алхимии. Финал прошел по плану. 30 новых учеников клана Лу с другой фамилией поднимались на площадку один за другим, в то время как Дуань Лин Тянь продолжал свою работу в качестве главного судьи. Поскольку Дуань Лин Тянь был алхимиком первого ранга, остальные судьи, включая Лу Су, стояли в стороне, наблюдая издалека и не осмеливаясь перебивать. Все 30 алхимиков приступили к приготовлению своих пилюль. По мере хода процесса, Дуань Лин Тянь позволял себе тот или иной комментарий по поводу мастерства участника. Независимо от продолжительности его советов, каждый из участников остался доволен. Знания Дуань Лин Тяня да алхимии вновь шокировали всех наблюдателей, пока он давал свои комментарии. «Похоже, что наш клан сорвал куш. Думается мне, что обычный алхимик первого ранга даже не достоин коснуться даже обувки старейшины Дуаня, когда речь касается дао-алхимии». Глава клана Лу являлся алхимиком второго ранга. Лично убедившись в познаниях искусства Дуань Лин Тяня, он не смог сдержать эмоций. Он говорил негромко, но его услышал каждый алхимик. «Лидер клана, хотите сказать, что даже мастер Чен из главного отделения гильдии алхимиков не так хорош, как старейшина Дуань?» Лу Юань уставился на него, выражая своим видом шок. «Я несколько раз посещал мастера гильдии Чен в поисках совета. Может, он и такой и алхимик первого ранга, но его знания не настолько глубоки, как у старейшины Дуань в отношении дао-алхимии», — ответил Лу Жуй. На площади воцарилась тишина. Местное население прекрасно знало, кто такой мастер Чен. Мастер главного отделения гильдии алхимиков в южных внешних землях на облачном континенте. Уважаемый алхимик первого ранга, река Жошуй выступала в роли разделительной линии между внешними и внутренними землями облачного континента. Северные горные земли, где располагался клан Лу, располагался в южном регионе внешних земель облачного континента. Этот регион также назывался южной внешней землей. Династия Дархан, родина Дуань Лин Тяня, располагались в южном регионе. Ранее я знал, что на южных внешних землях живет лишь один алхимик первого ранга. Видимо, теперь мои знания устарели. Да, кто ж знал, что на южных внешних землях появится такой потрясающий алхимик, как старейшина Дуань. Интересно, насколько младше старейшина Дуань известного мастера Чена? Он молод, но его мастерство в алхимии высоко. Даже лидер клана Лу, который раньше уже общался с мастером Чином, утверждает, что старейшина Дуань более искусен. Старейшины клана Лу шептались между собой. Молодой человек стал куда более потрясающим в их глазах. Дуань Лин Тянь, Лу Бай до сих пор широко улыбался. С тех пор, как Дуань Линтянь раскрыл свою личность алхимика первого ранга, Лу Бай только улыбался, не в состоянии до конца прийти в себя от шока. Он не ожидал, что Дуань Линтянь, которого чуть не убил старейшина-хранитель, станет самым популярным человеком в клане за несколько кратких мгновений. Лу Чжи бросил взгляд в сторону Лу Жуя, а после спросил серьезным тоном: «Лидер клана, раз ты так высоко ценишь старейшину Дуаня, уверен ли ты, что сможешь прорваться до алхимика первого ранга после его наставлений?» Лу Жуй с юных лет демонстрировал выдающийся талант в алхимии. О нем даже ходила молва, что он сможет достичь звания алхимика первого ранга в течение 100 лет. Вполне возможно. Глаза Лу Жуя сверкали от предвкушения. Слова мужчины заставили всех ахнуть. Абсолютно все, включая 3 старейшин и хранителей, ахнули от удивления. Ответ Лу Жуя их совершенно удивил, а следом они с новыми чувствами посмотрели в сторону Дуань Линтяня. Они смотрели на него, как на редчайшие произведения искусства. Однако Дуань Линтянь, занимаясь осмотром участников соревнований, не заметил на себе такого пристального внимания. С течением времени он закончил с распределением мест финалистов, и ни один из участников не выразил никаких сомнений в его суждении и решении. «Старейшина Лу Су, остальное я оставляю на вас», — обратился парень к Лу Су, а щитим вернулся к Сюн Цуаню. Лу Су ответил без промедления. Он посмотрел на 30 алхимиков и приготовился раздать награды, обещанные кланом Лу. Однако кто-то не удержался и спросил, прежде чем Лу Су успел объявить о итогах состязаний: «Интересно, а получит ли 3 лучших алхимиков советы от старейшины Дуань?» Основываясь на наградах клана Лу в прошлом, 3 лучших алхимиков получали советы от алхимиков 2 ранга клана Лу. А теперь, когда в клане Лу появился куда более способный мастер, 3 победителей задержали дыхание в ожидании ответа. Задал вопрос непосредственно алхимик, которому присудили 2 место. «Жадность не порок», — ответил Лу Су, пристально глядя в глаза алхимика. Однако он не дал подтвержденного ответа. Он просто повернулся в сторону лидера клана Лу. «Старейшина Дуань проделал долгий путь. Лу Бай, отведи старейшину Дуань и его спутника отдохнуть», — приказал Лу Жуй. Он слова вовсе не замечал взгляда Лу Су. «Да», — почтительно ответил Лу Бай. «Сюн Цуань, пойдем», — сказал Дуань Линтянь, а затем пошел за Лу Баем, таща за собой ледяной гроб. Перед уходом он оглядел всех членов клана Лу, кивнув им и улыбнувшись им в знак уважения. Все старшие клана Лу, включая 3 старейшин-хранителей, улыбнулись в ответ Дуань Линтяню. Старейшина Дуань стал для них драгоценным камнем. Драгоценным камнем, который теоретически мог огранить в будущем еще одного алхимика первого ранга в их клане. Уход Дуань Линтяня разочаровал 3 лучших алхимиков по итогам состязаний. «Усердно трудитесь после вступления в клан Лу и проявите себя. Возможно, вам улыбнется удача и старейшина Дуань обратит на вас внимание», — спокойно заявил Лу Жуи, глядя на 30 новых учеников. От его слов все 30 алхимиков сразу просияли. Однако старшие клана Лу прекрасно знали, что, учитывая познание Дуань Линтяня в искусстве алхимии, не говоря уже о прямых учениках, даже алхимикам 2 ранга вместе с лидером клана придется ждать своей очереди, чтобы получить наставление. Кроме нескольких алхимиков 2 ранга, в клане Лу проживали алхимики 3 ранга. Юным алхимикам придется приложить просто неимоверные усилия, чтобы в будущем им выпал шанс получить наставление от старейшины Дуань. Глава 1074. Корень укрепления души, трава равновесия души. Она. Когда они вошли в поместье клана Лу, взгляд Лу Бая невольно упал на ледяной гроб рядом с Дуань Линтянем. Он впервые увидел лицо девушки, лежавшей в ледяном гробу. У него сложилось глубокое впечатление о девушке в красном платье. Он помнил, что эта девушка была тогда вместе с Дуань Линтянем, когда он попал в передрягу, и его уже тогда поразила красота девушки. Подобных красавиц он не встречал в северных горных землях. «Она дочь твоего спасителя». Дуань Линтянь нежным взглядом смотрел на девушку, раскрыв о нем некоторые детали. «Дочь моего спасителя?» Выражение лица Лу Бая слегка изменилось. Что с ней случилось? Лу Бай начал пристально наблюдать за Фэн Тянью. Не прошло много времени, прежде чем он отметил, что она дышит очень ровно. «Она просто спит, ее душа повреждена, поэтому она в коме», — вздохнул Дуань Линтянь. Лу Бай кивнул. Однако Дуань Линтянь не был уверен, в какой степени он понял положение девушки. «Молодой мастер», — почтительно обратился к парню Сюн Цуань, — «помнится, ты говорил, что леди Тянью проснется, Если удастся найти некие редкие и драгоценные материалы, клан Лу существует уже 10 000 лет. Возможно, у них есть драгоценные материалы, которые помогут разбудить леди Тяню. Закончив говорить, мужчина в ожидании реакции посмотрел на Лу Бая. Дуань Лин Тянь тоже невольно задержал дыхание. Точно. Почему я не подумал об этом раньше? Клан Лу существовал 10 000 лет. На облачном континенте кроме двух древних кланов осталось очень мало сил, которые все еще существовали после 10 000 лет. И разумеется, Дуань Лин Тянь знал это очень хорошо, но он забыл о подобной возможности, поскольку его голова занималась кучей посторонних мелочей. Поскольку он унаследовал память боевого императора Возрождения, он знал, что необходимые материалы чрезвычайно редки. Сами по себе они редки даже в масштабах облачного континента, а также ни одного из них не скрывалось внутри великого сокровища боевого императора Возрождения. Вот почему он позабыл о возможности найти данные материалы во внешних землях, поскольку даже во внутренних землях их найти будет очень проблематично. Лу Бай, имеется ли в запасах клана Лу корень укрепления души и трава равновесия души? Настойчиво спросил Дуань Лин Тянь, глядя на Лу Бая. Он не был уверен в наличии данных материалов, но все равно решил спросить. Он не хотел упустить ни одной возможности. Как ни посмотри, а клан Лу существовал целых 10 000 лет. За прошедшее время они определенно собрали довольно внушительную коллекцию. Корень укрепления души и трава равновесия души. Лу Бай покачал головой, услышав вопрос Дуань Лин Тяня. Я впервые слышу о таких названиях. Почему бы мне сначала не помочь вам обустроиться? После отдыха я отведу тебя к лидеру клана. Возможно, он сможет тебе что-либо подсказать, предположил Лу Бай. Хорошо. Дуань Лин Тянь кивнул, загоревшись надеждой. Если в клане Лу действительно найдутся оба ингредиента, тогда он сможет приготовить напиток, который сможет излечить душу Фэн Тяню от повреждений. Надеюсь, мне повезет, подумал Дуань Лин Тянь. Был ли то корень укрепления души или же трава равновесия души, оба ингредиента считались крайне редкими на облачном континенте. Даже боевой император Возрождения встречал их всего несколько раз. Вскоре Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань вместе с Лу Баем прибыли к зданиям на восточной стороне поместья клана Лу. Они прибыли к отдельному особняку, стоящему в отдалении от других строений внутри поместья. Второй молодой мастер, хорошенькая служанка, почтительно покланялась Лу Баю. Лу Бай кивнул служанке, а затем произнес серьезным тоном. С сегодняшнего дня старейшина Дуань останется здесь. Я пришлю сюда еще несколько слуг позже, поэтому, пожалуйста, обращайся со старейшиной Дуань хорошо. Если старейшина Дуань будет недоволен твоей работой, я стану брать вину на себя перед лидером клана. Ты все поняла? Смысл речи Лу Бая испугал служанку. Старейшина Дуань. Служанка сперва бросила взгляд на Дуань Лин Тяня, а после повернулся к Сюн Цуаню. По ее мнению, именно мужчина больше походил на старейшину. Тогда я не буду вас больше беспокоить. Лу Бай улыбнулся и кивнул Дуань Лин Тяню и Сюн Цуаню, оставив напоследок. Когда вы оба хорошо отдохнете, просто попросите ее привести вас обоих к моему особняку. Конечно. Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань кивнули. После ухода Лу Бая служанка вздохнула с облегчением, как будто с ее плеч сняли тяжелую ношу. Затем она улыбнулась, глядя на Сюн Цуаня. Приятно познакомиться, старейшина Дуань. Меня зовут Ся Юнь. С сегодняшнего дня я буду заботиться о ваших повседневных нуждах. Сюн Цуань почувствовала себя неловко. Девочка, ты ошиблась. Старейшина Дуань, это мой молодой мастер, смущенно произнес Сюн Цуань, бросив взгляд в сторону Дуань Лин Тяня. А, Ся Юнь удивленно воскликнула. Она бросила взгляд в сторону Дуань Лин Тяня, выражая недоверие. Ты, вы действительно старейшина Дуань? Дуань Лин Тянь шутливо спросил. Что, я не похож на него? Нет, нет, старейшина Дуань, я, просто немного невероятно. У клана Лу никогда не было таких молодых старейшин. Начала оправдываться служанка. Она с любопытством смотрела на Дуань Лин Тяня, как будто она пыталась понять, что такого особенного в Дуань Лин Тяне, и как он смог стать старейшиной клана Лу. Хотя она была всего лишь служанкой, она знала все о клане Лу. Если ученик клана Лу с иной фамилией не был очень способным, то он определенно не мог стать старейшиной. Старейшина Дуань, пожалуйста, входите. Служанка пришла в себя, жестом пригласив в особняк. Она устроила Дуань Лин Тяня в просторном номере. Парень внимательно осмотрел свое новое жилище. Просторная спальня со всей необходимой мебелью. Пам! Войдя в комнату, он махнул рукой, притягивая ледяной гроб и скрывая его за стенами своей спальни. «Какая красавица!» Служанка сразу заметила ледяной гроб, который плыл за Дуаньлинтянем. Теперь ей выпала возможность рассмотреть его как следует. Впоследствии она даже отметила красоту девушки, что молча спала внутри гроба. Она невольно даже смутилась, сравнивая себя с Фэн Тянью. «Если больше ничего не хочешь спросить, тогда можешь идти. Я хотел бы отдохнуть», — сказал Дуаньлинтянь. «Да, молодой мастер», — почтительно сказал Сюн Цуань, а затем повернулся в сторону служанки. «Девочка, нам пора». Ся Юнь пришла в себя и неохотно отвела взгляд от девушки в красном платье. Следом за Сюн Цуанем она покинула спальню Дуаньлинтяня. «Дядя, как мне к вам обращаться?» — спросила Ся Юнь у Сюн Цуаня. «Сюн Цуань», — прохладно ответил мужчина. «Дядя Сюн Цуань, а вам известно, кто та красивая леди внутри гроба? Я впервые вижу такую красивую девушку», — с любопытством спросила служанка. «Она девушка молодого мастера», — вздохнул Сюн Цуань. Он заметил, что девушка хотела задать еще один вопрос, поэтому быстро прервал. «Ладно, прекрати задавать так много вопросов. Пожалуйста, устрой комнату и для меня». Когда Сюн Цуань и Ся Юнь покинули спальню Дуаньлинтяня, он подошел к ледяному гробу и нежно погладил его. «Старший Дуань разбудит тебя очень скоро. Прошу, подожди еще немного», — мягко сказал Дуаньлинтянь. Через некоторое время Дуаньлинтянь переоделся и лег на кровать. Заснул он быстро. Прошло довольно много времени с тех пор, когда он мог спокойно отдохнуть. Тем временем Сюн Цуань устроился в своей комнате, следуя распоряжению Ся Юнь. А когда Сюн Цуань скрылся в своих покоях, выражение Ся Юнь изменилось, выражая сомнение, откуда взялся старейшина Дуань. «Судя по возрасту, он не намного старше меня. Что-то не так», словно что-то вспомнила Ся Юнь, а ее выражение изменилось. «В клане Лу чужеземными старейшинами становятся либо могущественные эксперты, либо выдающиеся алхимики. Если старейшина Дуань человек, то судя по возрасту он не особо способный, и уж тем более он не алхимик, а значит не мог стать чужеродным старейшиной клана Лу, а значит, он демон, могущественный демон». Когда она пришла к такому выводу, по ее лбу потекли капельки холодного пота. Никогда в жизни она не встречалась и не общалась с демонами. «Я слышала, что у демонов странный характер. Некоторые из них могут даже превратиться в людей и питаться обычными людьми». Служанка начала дрожать, когда ей в голову начали приходить страшные мысли. «Сестра Ся Юнь», приятный женский голос донесся откуда-то со стороны, отчего и вывел служанку из ее мрачных мыслей. А когда она покинула главные двери особняка, к ней подошло шестеро слуг. «Хаэм, второй молодой мастер просил вас всех прийти, будучи слугами клана Лу, они очень хорошо знали друг друга». Ся Юнь округлила глаза, когда отметила количество пришедших помощников. Она прекрасно знала, что в особняке старейшин как правило отправляли от 2 до 3 слуг. Даже в особняке лидера клана живет только 5 слуг, но для обслуживания чужеродного старейшины, включая ее саму, отправили аж 7 слуг. Кто такой этот старейшина Дуань? В голову Ся Юнь снова закрались недобрые мысли. Даже окажись тот парень демоническим монархом, разве заслуживал он настолько высокого статуса и обращения? «Сестра Ся Юнь, с сегодняшнего дня ты будете нашим начальником. Тебе поручили такую замечательную работу». 6 слуг с завистью смотрели на Ся Юнь. Ся Юнь испытала куда большее смущение и недоумение от их завистливых взглядов. Глава 1075. Высшая концепция меча 8 уровня. «Прекрасная работа», — Ся Юнь нахмурилась, а после спросила. «Вы что-то знаете? Вы что-то слышали о том молодом старейшине Дуань? Серьезно, сестра Ся Юнь, ты не слышала о старейшине Дуань?» 6 слуг уставились на Ся Юнь, как на сумасшедшую. «Я, а что не так?» Отметив их реакцию, Ся Юнь неловко себя почувствовала. «Сестра Ся Юнь, мне кажется, что новости о старейшине Дуань уже разлетелись по всему клану Лу. Ты ближе всех к нему, но ничего о нем не знаешь». 6 слуг со вздохом покачали головами. Их удивило, что Ся Юнь не знает о последних новостях. «Прекратите томить, вы все». Ся Юнь не выдержала. 6 слуг больше не стали выделываться. Они в красках поведали ей, как старейшина Дуань посетил соревнования алхимиков, а также как занял сей пост. Когда старейшина Дуань впервые прибыл в клан Лу, то убил старейшину Лу Чжао, а затем еще и 3-го молодого мастера. Когда она услышала о деяниях молодого старейшины Дуань, о том, как появились 2 старейшин-хранителей, которые хотели убить его, Ся Юнь вспотела. Но она знала, что с парнем ничего не случилось, а иначе зачем он здесь появился. Алхимик первого ранга, Ся Юнь прищурилась, когда услышала подробности о том, как парень раскрыл всем свою личность. Алхимик. Алхимик первого ранга, так значит, что старейшина Дуань не демон. Но как тогда возможно, чтобы поразительный алхимик первого ранга сумел с одного удара прикончить луч Жао, обладающего силой эксперта восьмого уровня стадии трансформации пустоты? Ся Юнь поразилась, хотя она еле слышно шептала, но слуги прекрасно ее слышали. «Сестра Ся Юнь, раньше мы бы ни за что не поверили в существование такого человека, однако факты стоят перед нашими глазами, заставляя нас в поверить». «Вот именно, сестра Ся Юнь, сейчас весь клан Лу только и обсуждает старейшину Дуань. Они все говорят, что он редчайший монстр на облачном континенте. Кроме того, некоторые даже говорят, что старейшина Дуань – это дар бога клану Лу. Спустя почти 1000 лет в нашем клане наконец-то появился алхимик первого ранга. Как только данные новости разлетятся, не только все северные горные земли взорвутся от хаоса, но возможно еще и половина южной окраины». 6 слуг оживленно болтали, испытывая волнение. Хотя они по статусу всего лишь слуги, но их также можно было считать наполовину членами клана Лу, поэтому они разделяли ту же гордость, что и клан Лу. «Не могу поверить, что старейшина Дуань на самом деле это». Вспоминая молодого парня в фиолетовых одеяниях, вокруг которого не витало никакой ауры надменности, а затем и свое наполовину чрезмерное поведение перед ним, по спине девушки пробежали мурашки. Молодой парень на удивление в самом деле оказался поразительным человеком. Не только он обладал поразительной боевой мощью, но достиг титула алхимика первого ранга. 6 новых слуг нетерпеливо спросили Ся Юнь. «Сестра Ся Юнь, как поживает старейшина Дуань?» «Он легкомысленный, старейшина Дуань очень хороший, очень покладистый», — ответила Ся Юнь. Дуань Лин Тянь не знал, как долго он спал. Проснувшись, он сперва бросил взгляд на ледяной гроб и только после покинул кровать. После уборки он переоделся в новую одежду и вышел из комнаты. «Старейшина Дуань! Старейшина Дуань!» А когда он открыл дверь и вышел наружу, то рядом сразу послышалось 2 мелодичных голоса. Осмотревшись, он понял, что рядом с его покоями стояло 2 слуг. «Доброе утро!» Дуань Лин Тянь кивнул в ответ, но внутри себя криво усмехнулся. «Лубай, он действительно нашел для меня еще 2 слуг. Старейшина Дуань, я привела людей для уборки вашей комнаты». Не прошло много времени, прежде чем ему на глаза попалась Ся Юнь. Поздоровавшись с ним, она указала 2 слугам приступить к уборке. Но в целом, их основная задача заключалась в подметании и очистке от пыли. Когда все слуги покинули комнату, она сверкала чистотой. «Старейшина Дуань, вам нужно что-нибудь еще?» — обратилась Ся Юнь к Дуань Лин Тяню в ожидании дальнейших указаний. Сам Дуань Лин Тянь отметил про себя перемену в поведении Ся Юнь. Никакого пренебрежения, а полнейшее уважение. «Ся Юнь, не стоит себя вести так формально. Просто будь собой», — сказал Дуань Лин Тянь. «Я не смею», — ответила Ся Юнь, опустив голову. Смешно. Раньше она не знала о прошлом старейшины Дуань. Вот почему теперь она просто не посмеет вести себя перед ним иначе, даже если ее храбрость возрастет в 100 раз. Дуань Лин Тянь почувствовал себя немного беспомощным, но не стал развивать тему дальше. «Пригласи ко мне 2-го молодого мастера». «Хорошо», — ответила Ся Юнь перед уходом. Что касается 2 других слуг, то они вернулись и застыли как статуи по бокам дверей комнаты Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь покачал головой и пошел искать Сюн Цуаня. Ледяной гроб он оставил в комнате. Он находился внутри поместья клана Лу, одного из 2 самых могущественных кланов в северных горных землях. Никто просто не осмелится учинять ему неприятности на его территории. Вот почему он счел безопасным оставить ледяной гроб в комнате. Более того, ему предстояло провести в клане некоторое время. При помощи слуги Дуань Лин Тянь нашел Сюн Цуаня на заднем дворе особняка. Мужчина занимался тренировкой владения мечом, судя по каплям стекающего пота с его лба. «Сюн Цуань». Дуань Лин Тянь вздохнул про себя, увидев усердную работу Сюн Цуаня. Он понимал причину, почему он так много работает. Он желал во что бы то ни стало стать сильнее, чтобы он мог служить и помогать ему. Он просто не хочет быть обузой. «Молодой мастер». Увидев Дуань Лин Тяня, Сюн Цуань остановился. «Сюн Цуань, что ты понял из искусства, содержащегося в слове «меч»?» — улыбнулся Дуань Лин Тянь. «Слово «меч» — не что иное, как надпись, оставленная человеком, который называл себя Святым Мечом. Находилась та надпись в глубоком каньоне, расположенном близ деревни Семьесюн в имперском королевстве Лазурного леса. Слово «меч» содержало в себе ужасающее количество знаний об искусстве владения мечом. Согласно предположениям Дуань Линтяня, даже если он поймет только 1% знаний из слова, то сможет делать все, что ему вздумается на облачном континенте. К такому выводу он пришел не так давно. В последнее время он стал лучше понимать слово «меч». Вот почему он смог одним махом поднять свою высшую концепцию меча до 8 уровня. Может, в настоящее время он не увеличил свою силу в иных областях, но в целом его мощь возросла на 300 силуэтов древних рогатых драконов. С помощью духовного меча квази-королевского ранга он мог выпустить силу 3800 древних рогатых драконов. И это не считая энергии Земли, которую он мог позаимствовать при помощи концепции Земли. Вот почему он сумел прикончить старейшину Лучжая с одного удара, обладающего развитием 8 уровня стадии трансформации пустоты. «Молодой мастер, я глуп, я не продвинулся ни на шаг», — Сюн Цуань криво усмехнулся, понурив голову. «Не волнуйся, все придет в свое время. Кто знает, может, однажды тебя посетит прозрение, и ты поймешь его в одно мгновение», — заверил его Дуань Линтянь. Однако унылое выражение лица мужчины показало, что его заверения не сработали. «Дуань Линтянь», — громкий, но знакомый голос нарушил тишину тренировки. «Лубай». К Дуань Линтяню пришел непосредственно Лубай. Не ходя вокруг да около, Дуань Линтянь поднял главную тему. «Лубай, я хочу встретиться с лидером клана. Я уже поведал лидеру клана о корне укрепления души и о траве равновесия души. О результатах поисков ты точно узнаешь при встрече». Лубай знал главную цель посещения лидера клана, поэтому сразу ответил прямо. «Исходя из названия, оба материала наверняка принадлежат к числам алхимических. В нашей коллекции находится бесчисленное число материалов и ингредиентов. Кто знает, может, в ней найдется то, что тебя интересует. Очень на это надеюсь». Дуань Линтянь кивнул и повернулся к мужчине. «Сюн Цуань, хочешь пойти со мной?» «Нет, молодой мастер, я все еще хочу заняться культивацией. Кроме того, я могу присмотреть за леди Тяню, если останусь», — ответил Сюн Цуань. «Хорошо». Дуань Линтянь кивнул и последовал за Лубаем к лидеру клана Лу. Резиденция Лужуй находилась недалеко от резиденции Дуань Линтяня. На самом деле даже особняк Лубай располагался не так далеко. «Восточная сторона поместья клана Лу занята высшими старшими и прямыми учениками нашего клана. Величественная резиденция впереди, особняк лидера клана», — объяснил Лубай, указывая вперед. Дуань Линтянь сразу обратил внимание на роскошный особняк. Внушительный и величественный особняк размещался вдалеке. Он выделялся среди всех окружающих особняков своей привлекательностью. «Что?» — Дуань Линтянь нахмурился, пока они шли вперед. Он ясно чувствовал, что кто-то пристально смотрит на него издалека. Когда он посмотрел в ту сторону, то увидел, что к нему приближается мужчина средних лет, а Лубай направился к нему. «Хэймэф». Дуань Линтянь услышал фырканье Лубая. Его фырканье явно предназначалось незнакомцам. «Лубай, почему ты не поздоровался со своим старшим братом?» Мужчина в серых одеяниях подошел к Дуань Линтяню и Лубаю. «Мы так близки», — Лубай ответил с презрением, холодно глядя на мужчину. «Лубай, между нами что-то не так?» Хотя Лубай не старался вести себя вежливо перед мужчиной, с лица собеседника с самого начала не сходила улыбка. Дуань Линтянь невольно удивился его добродушию. Глава 1076. Лусун. Дуань Линтянь приподнял бровь, когда ему в голову внезапно пришла одна мысль. «Старший брат, этот мужчина в серых одеяниях назвал себя старшим братом в присутствии Лубая?» Лусун, сложив детальки мозаики, ему вскоре стала известна личность мужчины перед ним. В клане Лу единственным человеком, который мог называть себя старшим братом перед Лубаем, мог быть только Лусун, первый молодой мастер клана Лу. По совместительству он являлся главным соперником Лубая за позицию следующего лидера клана Лу. «Более того, я слышал от других, что Лу Хуэй был младшим кровным братом Лусуна. Кровный брат — это означало, что они братьями с одинаковыми родителями. Вот почему он сразу же бдительно начал наблюдать за Лусуном. А ты, должно быть, старейшина Дуань». Лусун не рассердился, когда отметил игнорирование своей персоны со стороны Лубая. Переключив свое внимание на Дуань Линтяня, он ярко улыбнулся. Однако его яркая улыбка не отличалась от бельма на глазу для Дуань Линтянь. «Он не так близок со своим кровным братом», — спросил Дуань Линтянь, улыбая через голосовое сообщение, игнорируя Лу Суна. Их родители умерли еще в их младенчестве. С тех пор они поддерживали друг друга, поэтому естественно между ними сложились прекрасные отношения. Кроме того, Лу Сун также играл роль отца для Лу Хуая. Он был ему и братом, и отцом, ответил Лу Бай. Дуань Линтянь сразу почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он не верил, что Лу Сун не знал о обстоятельствах смерти своего брата. Однако Лу Сун все еще улыбался перед ним. Он почувствовал, словно холодный ветер дул ему в спину. Он чрезвычайно опасный человек. Дуань Линтянь просто не сомневался. Обычные люди не могли сохранять равнодушие перед врагом, который только что убил их близкого родственника. У таких людей определенно найдется скрытый мотив. Возможно, он даже не заострил бы на Лу Суна внимание, если бы тот при встрече воспылал к нему непримиримой ненавистью. Тем не менее, действия Лу Суна заставили его почувствовать страх от всего сердца. Враг перед собой не так пугал, как враг в тени. «Кто ты такой?» — сознанием дела спросил Дуань Линтянь, глядя на Лу Суна. «Меня зовут Лу Сун», — вежливо ответил Лу Сун, по-прежнему улыбаясь. «Лу Сун, первый молодой мастер клана Лу», — Дуань Линтянь сделал вид, что удивлен. «Верно. Хотя может я и первый молодой мастер клана Лу, я ничто перед вами, старейшина Дуань. С алхимиком первого ранга мне не тягаться. Даже лидер клана и трое старейшин-хранителей должны проявлять уважение к вам». Всем своим видом Лу Сун выражал скромность и покладистость. Дуань Линтянь не обратил особого внимания на лесть Лу Суна. «Я слышал, что Лу Хуай, третий молодой мастер клана Лу, был твоим младшим кровным братом». Как только эти слова слетели с его губ, он прищурился и уставился на Лу Суна таким острым взглядом, словно мог пронзить все насквозь. В то же время он выпустил наружу свою духовную энергию. «Да», — Лу Сун кивнул. Он не выглядел сердитым, хотя Дуань Линтянь упомянул его брата. «Ты же известно, что я убил его?» — снова спросил Дуань Линтянь. Когда он задал этот вопрос, его сердце подпрыгнуло от удивления. А причина проста. Ни при помощи глаз, ни при помощи духовной энергии он не обнаружил никакой дрожи или колебания во взгляде Лу Суна. Что все это все значит? Либо Лу Суну не волновала жизнь Лу Хуая, либо он способен полностью скрыть свои эмоции. Если же Лу Суна описывала вторая характеристика, то он просто страшный противник. Из разговора с ним он сделал свои выводы. На его взгляд Лу Сун больше похож на ядовитую змею, которая могла легко адаптироваться к окружающей среде. Он прекрасно умел скрывать свои намерения. Такая ядовитая змея без всяких сомнений чрезвычайно опасна. Даже крайней осторожности недостаточно, чтобы эффективно защититься от нее. Если ее спровоцировать, она убьет без колебаний. Что? Вдруг Дуань Линтянь почувствовал дрожь духовной энергии. Как только Лу Сун закончил свой ответ, Дуань Линтянь почувствовал, что внутри собеседника колеблются странные эмоции. Колебания его эмоций оказались очень малы и исчезли сразу после появления. Однако острое чутье духовной энергии засекли их, и в тех эмоциях тщательно скрывалось непосредственное и кровожадное намерение убийства. «Я понимаю. Тем не менее, я хотел бы поблагодарить вас, старейшина Дуань, за очистку нашего клана. Учитывая его характер, он рано или поздно навлек бы беду на клан, а смерть от ваших рук – тоже своего рода благословение». Лу Сун кивнул с улыбкой на лице. Однако Дуань Линтянь почувствовал, как холодок пробежал по его спине, когда он увидел его улыбку. Именно благодаря своей духовной энергии он заметил эмоциональные колебания Лу Суна, а в противном случае поведение мужчины могло ввести его в заблуждение. «Значит, я ненаправленно сделал доброе дело. Тем не менее, ты не должен благодарить меня. Я даже пальцем не пошевелил», — спокойно ответил Дуань Линтянь, равнодушно глядя на собеседника. «Малыш, ты ищешь смерти». В глазах старика за спиной Лу Суна вспыхнул холодный свет, а его аура сфокусировалась на Дуань Линтяне. Он шагнул вперед и попытался напасть на парня. Вжух. Тем не менее, Лу Сун остановил его, выставив руку у него на пути. «Старейшина Дуань, мне очень жаль. Старейшина Гуань состоял в близких отношениях с Лу Хуаем, поэтому я надеюсь, что вы простите его за оплошность», — произнес Лу Сун извиняющимся тоном. Дуань Линтянь не смотрел на Лу Суна, даже когда тот говорил. Сейчас его внимание зациклилось на седовласом старике позади мужчины. Но на лице Дуань Линтяня появилось задумчивое выражение. Любопытно. Дуань Линтянь пристально посмотрел на старика, прежде чем тот отвел взгляд. Он не обратил никакого внимания на Лу Суна, Когда они прошли мимо двух человек вместе с Лубаем, Лусун и старик лишь молча провожали их взглядами. Старик разъяренным взглядом провожал молодого парня, но когда тот исчез, сказал низким голосом: «Ты не должен был останавливать меня. Я уверен, что смогу убить его и отомстить за младшего молодого мастера». А потом, уже холодно спросил Лусун. Добродушная улыбка испарилась с его лица. Тогда старик потерял дар речи, не найдя что ответить. «Если ты убьешь его, то уже не сможешь остаться в живых. Даже если ты сбежишь, то оставшуюся жизнь придется провести в изгнании. Что тогда мне делать, а? Или же ты хочешь, чтобы я стал изгнанником вместе с тобой?» Лусун чеканил каждое слово, вгоняя старика в ступор. «Именно так. Если он убьет Дуань Лин Тяня, то может отправиться в изгнание, чтобы избежать смерти от старших клана Лу. Однако все козни падут на Лусуна. В конце концов, за каждый его проступок нес ответственность Лусун. Если ты убьешь его, то либо умрешь, либо тебе придется бежать. Я же потеряю свой шанс стать лидером клана Лу, даже если мне позволит остаться здесь. Клан Лу никогда не позволит человеку, которому плевать на интересы клана, занять положение лидера клана. Тебе прекрасно это известно», — ответил Лусун глубоким голосом. «Если бы он позволил этому старику убить Дуань Лин Тяня, старшие клана определенно выступят против него, так как решат, что ему нет никакого дела до судьбы клана, если не накажут его как следует. Дуань Лин Тянь – алхимик первого ранга и первый временный старейшина клана Лу. Если его убьют, то интересы клана сильно пострадают. Молодой мастер, а как же месть за младшего молодого мастера? Разве мы не отомстим за него?» – разъяренно спросил старик. «Не отомстим за него? Как это возможно? Ради бога, это же мой младший кровный брат. Младший брат, которого я воспитал сам». Глаза Лусуна сверкнули ледяным блеском, прежде чем он пришел в норму. «Тем не менее, мы не можем действовать опрометчиво, когда дело доходит до мести. Нам нужно еще подумать над способом». Тем временем Дуань Лин Тянь и Лубай быстро приближались к особняку Лужуй. Через дюжину вдохов они добрались до резиденции. «Дуань Лин Тянь, ты должен проявить бдительность в отношении Лусуна. Он буквально переодетый волк. Он скажет одно, но во тьме поведет себя совершенно иначе. Ты убил его младшего кровного брата, поэтому он явно так просто не оставит его смерть», — серьезным тоном произнес Лубай. Дуань Лин Тянь кивнул. Даже без напоминания Лубая, он уже знал о тьме характера Лусуна. «Лубай, тебе известно происхождение старика, который все время стоял за его спиной?» — поинтересовался Дуань Лин Тянь, желая навести справки о старике. «Я знаю только то, что его фамилия Гуань, и что все обращаются к нему старейшина Гуань. Что касается его происхождения, то я слышал, что он служил еще дедушке Лусуна. Благодаря своему впечатляющему врожденному таланту, он позже стал учеником клана Лу. После смерти деда Лусуна, он продолжал служить отцу Лусуна. После смерти родителей Лусуна, он стал заботиться о их сыновьях. Говорят, что старик уже достиг 9-го уровня стадии трансформации пустоты и уже почти на грани вступления в права эксперта предельной стадии пустоты. Его сила превосходит большинство других старейшин в клане Лу. Лубай рассказал все, что знал о старике. 9-й уровень стадии трансформации пустоты. Когда Дуань Лин Тянь услышал, то внутри подпрыгнул от удивления. Этот старик действительно хорошо затаился. Он без сомнений боевой монарх, но все выдает, что является экспертом 9-го уровня стадии трансформации пустоты. Ранее, когда аура этого старика устремилась на него, при помощи духовной энергии он определил его культивацию. Однако она словно наткнулась на тюк хлопка и бесследно исчезла, как только приблизилась к старику. А раз так, то значит старик вне всяких сомнений эксперт стадии боевого монарха. Глава 1077. Корень укрепления души. Однако старик в лучшем случае боевой монарх первого уровня. Благодаря воспоминаниям боевого императора возрождения за две прожитых жизни, Дуань Лин Тянь практически был уверен в своем восприятии. Лубай смутился, заметив внезапную остановку Дуань Лин Тяня. Он тоже остановился и с любопытством спросил: «Что-то не так? Все в порядке?» — покачал головой Дуань Лин Тянь, когда услышал обращение к себе. Он решил не рассказывать Лубаю о своем открытии. Если Лубай узнает, что за Лусуном следует боевой монарх, то точно расстроится. Как ни покрути, а Лубаю придется избавиться от существования Лусуна, если хочет занять положение следующего главы клана Лу. И уж точно он ощутит подавленность, если узнает о барьере, постоянно следующем за его главным соперником. Лубай не стал настаивать, хотя и озадачился тем фактом, что Дуань Линтянь по-прежнему выглядел задумчивым. Он видел, что парень не хочет ничего говорить, но не собирался принуждать его к разговору. Под руководством Лубая вскоре они вошли в главный зал роскошного особняка. Их здесь уже ожидали. Лу Жуй собственной персоной, лидер клана, с улыбкой поприветствовал мужчину Дуань Линтянь. Он не поклонился, как Лубай. Лу Жуй определенно проявил бы недовольство, веди себя подобным образом кто-то другой. Однако так себя вел именно Дуань Линтянь. Он не только не выговорил ему свое недовольство, но еще и улыбнулся в ответ. Старейшина Дуань, я прочитал несколько древних книг и нашел несколько текстовых записей о двух лекарственных материалах, которые вы ищете. Проведя обыск сокровищницы на наличие описанных материалов, я отложил похожие образцы. Я просто не уверен в их подлинности. Лу Жуй не стал ходить вокруг да около. Несколько образцов. Дуань Линтянь сразу обрадовался подобному течению обстоятельств. Лидер клана, не могли бы вы провести меня к ним на опознание? Слова парня с лихвой выдавали его волнение. Он очень надеялся, что среди найденных образцов он обнаружит искомые материалы. Конечно, Лу Жуй махнул рукой и достал из пространственного кольца 7 видов лекарственных ингредиентов. Трое из них напоминали корневидные травы, похожие на разновидности женьшеня. Остальные 4 походили на травы в форме листьев. Старейшина Дуань, ну что скажи? А, они не подходят? Когда он уже хотел их передать парню, то заметил, что Дуань Линтянь разочарованно вздыхает. Он знал, что означает такое выражение лица. Верно, Дуань Линтянь кивнул. Среди этих лекарственных материалов нет корня укрепления души и травы равновесия души. Тем не менее, я хотел бы поблагодарить вас за хлопоты. Дуань Линтянь выразил благодарность. Вы мне льстите, старейшина Дуань, ответил Лу Жуй. Мое представление о корне укрепления души и траве равновесия души ограничено лишь грубыми текстовыми записями в древних книгах. Даже если я их увижу, то не смогу узнать. В сокровищнице содержалось еще несколько образцов, но я оставил их внутри. Может, вы прогуляетесь со мной и взглянете сами? Тогда я вынужден заранее поблагодарить вас, лидер клана. Ответ Дуань Линтяня не оставлял никаких сомнений в том, что он принял предложение отправиться в сокровищницу клана Лу, чтобы лично убедиться в наличии или отсутствии искомого. Дуань Линтянь вместе с Лу Жуем покинул роскошный особняк. Лу Бай не стал им мешать и вернулся к себе. Сокровищница клана Лу находилась на севере поместья клана Лу. Вокруг нее располагалось 3 слоя внутренней и внешней защиты. Некоторые по своей специфике даже напоминали убийственные формации начертаний, причем довольно мощные. Сокровищница клана Лу представляла собой дворец, окутанный множеством начертаний. Только один вход, а охранял его пожилой человек. Старейшина Дуань, лидер клана, воодушевленно поприветствовал их старик, удивившись их появлению. Старейшина Чжи, Дуань Линтянь улыбнулся в ответ. Он уже знал этого старика. С данным стариком он познакомился на площади соревнования алхимиков. Один из 3 старейшин-хранителей клана Лу, а также эксперт стадии боевого монарха. Старейшина Чжи, я привел старейшину Дуаня для поисков некоторых медицинских ингредиентов, произнес Лу Жуй. Лу Чжи кивнул. Подняв руку, Дуань Линтянь почувствовал, как нежная энергия впиталась в начертание у входа в сокровищницу клана Лу. Хруст. Ворота в сокровищницу широко распахнулись сами по себе. Дуань Линтянь и Лу Жуй вместе вошли в сокровищницу. Первое, что попалось им на глаза, ослепительный семицветный свет, которые испускали горы драгоценностей. Свет снаружи освещал их, благодаря чему они излучали прекрасные огни. Несколько огромных жемчужин все еще ярко блестели даже без всякого света. Они освещали всю сокровищницу, придавая ей привлекательный облик. Жемчужина света, удивился Дуань Линтянь. Старейшина Дуань, вы можете просто взять их, если они вас заинтересовали, прямо сказал Лу Жуй. Он точно подметил, как взгляд парня прицепился к жемчужинам. Для силы, подобной клану Лу, подобные горы драгоценностей мало что из себя представляли. Просто привлекательные побрякушки. Я только осмотрюсь. Дуань Линтянь покачал головой, демонстрируя безразличие к драгоценностям. Дуань Линтянь огляделся, но не увидел никаких медицинских материалов. Его удивил сей факт, поэтому, глядя на мужчину, он полюбопытствовал. Лидер клана, а где лекарственные материалы? Они лежат внутри, ответил Лу Жуй, продолжая идти впереди. Помимо своего влияния, клан Лу в первую очередь являлся кланом алхимиков. Для алхимика самое ценное помимо самого котла самым ценным сокровищем без сомнения являются редкие медицинские ингредиенты. Вот почему клан Лу особо щепетильно относился к хранению ценных медицинских материалов. Во мере путешествия по сокровищнице Дуань Лин Теню на глаза попадались коллекции фрагментов концепций, древних рукописей, а также духовного оружия. «Мы пришли», Лу Жуй нажал на определенный рычаг, а дверь перед ним отворилась. В следующий же миг Дуань Лин Тянь почувствовал сильный лекарственный аромат изнутри просторного помещения. На мгновение он почувствовал легкость и головокружение, как будто он выпил какой-то эликсир или пилюли. Пришел в себя он спустя лишь несколько секунд. «После вас, старейшина Дуань», Лу Руй жестом пригласил Дуань Лин Тянь войти в просторный боковой дворец за каменной дверью. В боковом дворце хранилось много ингредиентов и всех их просто невозможно осмотреть снаружи беглым взглядом. Сердце сверкающей травы, танцующий цветок бабочки, стебель замедления роста. Столько редких лекарственных ингредиентов. Взволнованно воскликнул Дуань Лин Тянь. Его внимание сразу привлекли редкие материалы. Хотя все попавшиеся на глаза ингредиенты не являлись корнем укрепления души или травой равновесия души, которые он так отчаянно искал, внутри он обнаружил весьма приличное множество различных редчайших ингредиентов. Лу Жуй в свою очередь не удивился, что Дуань Лин Тянь потерял самообладание. Он все еще помнил себя, когда впервые вошел в это место. Он был намного старше, но не так спокоен, как он. Увидев груду редких лекарственных материалов, он остановился как вкопанный. Бывшему лидеру клана пришлось даже отвесить ему затрещину, чтобы привести его в чувство. Здесь хранилось много медицинских материалов. У него уйдет по крайней мере несколько дней, если ему действительно придется перебирать медицинские материалы один за другим. Испытав головную боль от перспектив, он сразу решил спросить: «Лидер клана, а где те лекарственные материалы, о которых вы ранее упоминали?»